Глава 10. Морской пасьянс. Эпиграф. «Блажен, кто посетил сей мир, в его минуты роковые, его призвали все благие, как собеседника на пир». Федор Тютчев. Утро было замечательным. Легкие маленькие облачка, как упругие теннисные мячики, плыли по небу один за другим. Поднялся ветер, он освежал разгоряченное Ульянино лицо. Прохлада привела ее в чувство. Солнце еще не поднялось высоко, деревья стояли в золотистой дымке, прохожие шли по своим делам. Бродячая собака, пробегавшая мимо, высунув язык, обнюхала Ульяну и побежала дальше. Она не столкнулась утром с Андреа и была этому рада. Больше всего Ульяна боялась встретиться с ним. Тогда пришлось бы изъясняться, о чем-то говорить, в то время как один единственный вопрос вертелся в мозгу и мучил ее. Был Андреа прежде в Твери или нет? Если был, то какова цель его обмана? В этот момент у нее все обрывалось внутри, потому что признать, что любимый мужчина – подлец, ужасно. Как же называлась та фирма, в которой работает Нина Ковалева? Что-то связанное с детством. Ах да, мир детства. Наверное, адрес можно узнать в интернете. Она зашла в кафе и там поймала интернет. Нашла адрес фирмы и направилась прямиком туда. Трамвай дребезжал, и этот звук отдавался в голове Ульяны. Телефон разрывался от сообщений Андреа. Несколько раз он звонил, но Ульяна стойко игнорировала все его звонки. Мир детства располагался на тихой улочке, недалеко от шумного шоссе. Это был небольшой магазинчик на первом этаже трехэтажного дома. На белой вывеске красовалось название, а по бокам парили розовые и голубые воздушные шарики. Помещение было заставлено детскими товарами от колясок до игрушек. Пробираясь к кассе, Ульяна чуть не задела темно-зеленый игрушечный танк, стоявший на верхней полке. Нина находилась за прилавком сбоку от кассы. При виде Ульяны она оживилась. «Вас проконсультировать, что вы хотите купить?» «С вами можно поговорить?» «По поводу чего?» — насторожилась Ковалева. «Сегодня она была не накрашена и выглядела прилично, а не той разбитной девицей, которая не давала им проходу. Это личное». Ульяне показалось, что Нина сейчас фыркнет. «Я вообще-то на работе, девушка. У вас есть перерыв? Вы не могли бы отлучиться минут на 10?» Нина смотрела на Ульяну, не узнавая ее. Видимо, события того вечера напрочь вылетели у нее из памяти. «Это что, срочно?» — спросила она с легким вздохом. «И срочно, и важно. Я могу заплатить». «Ладно, купи сигареты и кофе. Кафешка за углом». «Тань!» — крикнула она кому-то. «Тань, замени меня, я скоро». Тут подошла девушка. «Дело есть». В кафе они сели за столик под полосатым тентом. «Может, и жрачку закажешь заодно? Что-то я проголодалась». «Нет проблем, заказывай». После того, как было съедено мясное жаркое и салат, Нина затянулась сигаретой. «Ну, выкладывай, что у тебя? Кажется, я тебя где-то видела. Физия знакомая. Но вот где, хоть убей, вспомнить не могу». «Лучше не меня вспомните, а вот этого молодого человека. Где вы его могли видеть?» Ульяна нашла в мобильном фото Андреа и показала Нине. «Хахаль твой, что ли?» «Нет, не хахаль». «Это так теперь называется?» — усмехнулась она, стряхивая пепел сигареты прямо на тарелку. «Поматросил и бросил. Ближе к делу». «Да я уже настолько близка к нему, как тельняшка к матросу». Она прищурилась. «Знакомый тип. 3 года назад ты могла его встретить в городе?» «Ого, каков интервал! Подумать надо!» Нина наморщила лоб, размышляя. Вся ее веселость куда-то улетучилась, и она стала вмиг похожа на старушку. В кафе, ресторанах, на улицах, в музеях, театрах, ночных клубах, яхтах монотонно перечисляла Ульяна. Нина встрепенулась. «Постой, постой!» Она замолчала, потом выдохнула. «Точно! На яхте это было! Лето! Арендованная в клубе «Три Нептуна» яхта... Нас пригласили из ресторана «Витязь». Стол там соорудить, закуску. «Да», — она отхлебнула кофе, вспомнила. «Я тогда в этом ресторанчике работала сезонно. Не ресторан, а говно полное. К осени уволилась, надоело пьяные хари видеть. Нас вызвали тогда и попросили обслужить яхту. Они сделали заказ нашему ресторану. Мы поехали втроем, я, Верка, и забыла, как ее, такая кобыла стервозная. Ритка, Майка, не помню». Нина махнула рукой и снова затянулась. «Взяли полные сумки и поехали. Нас шофер ресторана Вовка подбросил. А на причале нас этот красавчик встретил. Она кивком головы показала на фото. «Я, как его увидела, чуть сумки в воду не уронила. Глаза такие!» — протянула Нина. «Ох, я подумала, что он кавказец. Не думала, что итальянец. Там были, кажется, еще двое». «Кто?» — подалась вперед Ульяна. «Как они выглядели?» «Один маленький такой, глазастенький, а второго не помню». «Эти?» — протянула снимки Ульяна. На них были Мачелли и Егошин. «Кажется, они, но точно сказать не могу. Не обратила я на них внимания. Как же быстро время прошло. Маленькая жизнь пролетела, промчалась. Мне тогда 25 было, сейчас 28, перестарок. Ни семьи, ни детей». В голосе Нины появились слезливые нотки. «Мы им стол сделали, все как надо, чин-чинарем. Думали, они нас оставят за компанию. Мы девки видные были, симпатичные. Да куда там? Ручкой нам помахали, и все. А я так на этого итальянца пялилась». В голосе Нины послышался надрыв. «Мы с ним вас недавно в баре «Ямайка» видели. Вы к нам подходили». «Ну надо же», — покачала головой Нинка. «Ничего не помню. Как напьюсь, все в пролете. Голова тяжелая». «Точно, говорю же, что твоя физия мне знакома. А что, этот итальянец еще в Твери?» «Уже уехал вчера, улетел в Италию». «Вот так всегда», — пожаловалась Ковалева. «Хорошие люди у нас в городе не задерживаются, следуют дальше». Вести допрос с пристрастием дальше смысла не было. Все, что надо, она узнала, убедилась, что Андреа ее обманул. Ульяна стиснула зубы. «Я пошла, спасибо за сведения». «Ладно, топай», — махнула рукой Ковалева. «А я еще здесь чуток посижу, расслаблюсь». Что делать, Ульяна не знала. Хотя вариантов в ее распоряжении было немного. Ей нужно попасть в гостиницу, но тогда она неминуемо столкнется с Андреа и вынуждена будет смотреть в его лживые глаза, видеть, как лгут его губы, как жестикулируют его лживые руки, как будет литься нескончаемым водопадом ложь. В памяти вставал Андреа. Его пальцы, волосы и открытый взгляд, а в глубине глаз мерцали медовые опасные огоньки. «Господи, какая же я дура!» — громко, с чувством произнесла Ульяна. «Непроходимая дура!» Ноги подкосились, и она села на лавку. Отсюда она хорошо видела Нину. Та докурила сигарету, потушила окурок и встала. Дальше все происходило, как в замедленной съемке. Темно-синий БМВ, стоявший у обочины, вдруг резко дернулся вперед, и как только Нина ступила на тротуар, ввинтился в нее, раздался скрежет, громкий крик, потом наступила тишина. Это длилось секунды. Ульяна вскочила со скамейки и охнула, приложив ладони к щекам. Произошедшее оказалось невероятным. Только что Нина была жива, она собиралась переходить дорогу, а теперь вместо нее лежит труп, и кровь разливается по асфальту. Машина успела скрыться. Около тела собрались люди. Мужчина лет 50 в клетчатой рубахе матерился на водителя, который, по его мнению, очумел. Обдолбанный, точно под наркотой. Уже с утра дозу принял. Его толстые губы шевелились, словно отдельно от лица. Ульяна его почти не слышала. Моментами она впадала в оцепенение. «Девушка, вы меня слышите?» — раздалось рядом. Она встрепенулась. «Да, да». «Вам нужно пройти и оформить показания. Вы видели, как все произошло?» Она подняла глаза. Около нее стоял человек в полицейской форме, среднего роста. У него были светло-карие глаза, около рта родинка. «Да, видела. Тогда, гражданочка, пройдемте, это много времени не займет». Ульяна пошла за ним, потом обернулась. Мужчина в клетчатой рубахе собрал вокруг себя небольшую толпу и ораторствовал против продажных городских властей и чиновников-коррупционеров. Он потрясал руками и резко вскидывал подбородок. Ревела сирена скорой. Вот она затормозила, из нее высыпали санитары и врачи. «Нам нужно проехать», — сказал ей полицейский. «Отделение полиции рядом». Ульяна села в машину. Там был еще один мужчина. Автомобиль сразу тронулся с места. «Ужасно!» — прохрипела она, потирая виски. «Только что она была живой». «Вы ее знали?» — Ульяна вздрогнула. «Нет, мы просто...» Она запнулась и огляделась. Стекла машины были тонированными. «Куда мы едем?» «Куда надо?» — обернулся к ней водитель. «Ты, главное, не ори и не ерепенься. Тогда доставим тебя живой. В противном случае ничего не гарантируем». Сидевший рядом с Ульяной кивнул. «Это точно. Вы кто?» «Дед Пихто». «Это не важно, тебя доставят, и там все объяснят. Не беспокойся, сиди тихо, мирно, и все будет хорошо». «А если я рвану ручку машины на себя и выпрыгну?» — прикидывала Ульяна. «Есть у меня шансы при этом не разбиться, а убежать». «Выпрыгивать не стоит», — словно прочитал ее мысли шофер. «Выкинь эту дурь из головы, скоро уже приедем». Место, куда ее везли, видимо, находилось за городом. Ехали они не очень долго, спутники Ульяны молчали, она же почувствовала, что ее невольно клонит в сон. Наконец машина резко остановилась. Сидевший рядом с кем-то тихо переговорил по телефону, затем вышел и кивнул ей. «Вылезай». «Приехали», — подтвердил шофер. После минутного замешательства Ульяна вышла. Перед ней высился коттедж из красного кирпича с башенкой наверху и длинной террасой, опоясывавшей дом. «Иди, иди», — подтолкнул ее в спину шофер, выдававший себя за полицейского. Она сделала несколько шагов. «Где я?» «В Караганде», — мгновенно откликнулся он. «Вот ведь настырная девка, говорят же, иди и не перечь, все тебе скажут». «Андреа даже не знает, где я», — подумала Ульяна. «Так и пропаду здесь. Может, крикнуть?» Она огляделась. Коттедж был обнесен глухим забором. Других строений поблизости видно не было. «Похоже, мы где-то в глухом лесу, людей нет. И ори, не ори, никто, кроме этих бандюков, меня не услышит». Она поднялась на крыльцо вслед за полицейским. Он потянул на себя тяжелую дверь, та открылась. «Иди за мной и не задавай никаких вопросов, понятно?» Ульяна промолчала. Где-то слышались голоса. Похоже, кто-то спорил или что-то доказывал кому-то. Они шли по светлому коридору, миновали большую столовую, посреди которой стоял огромный стол и стулья с высокими спинками. Свернули направо и, пройдя несколько метров, остановились перед дверью. «Давай!» — он распахнул дверь, пропуская ее вперед. Прежде всего, в глаза ей бросился огромный камин, около которого стоял мужчина. Он резко повернулся при звуке открывшейся двери. Ульяна сразу узнала его, это был Егошин. Темные брюки, светлая рубашка с короткими рукавами. Сухощавое лицо с тонкими губами, на лбу залысины. «Вот, Евгений Александрович, доставили». «Спасибо, Вить», — бросил Егошин, — «можешь идти». «Да переоденься, а то твоя форма глаза мозолит». Витя, издав подобострастный смешок, скрылся за дверью. Ульяна осталась с Егошиным наедине. «Присаживайся», — кивнул он ей на кресло у камина. «Разговор у нас с тобой будет. Ты сейчас все расскажешь мне по порядку». «А если не расскажу?» «Расскажешь, куда ты денешься?» «Они все как пауки в банке», — подумала Ульяна. Однажды очень давно на уроке биологии им продемонстрировали этих насекомых. Зрелище было не для слабонервных. Неприятно видеть, как подобные пожирают себе подобных. «Я ничего не знаю», — громко сказала она. «Все вопросы не ко мне, я лицо постороннее». «Брось», — он встал около нее, — «оставь эти сказки для других». «Ты была с этим итальяшкой, еще один предатель, все вынюхивал и выслеживал на свою голову. Он жив?» — быстро спросила она. Егошин внимательно посмотрел на нее. «А вот это будет зависеть от тебя». «Каким образом?» «Самым прямым. Расскажешь все, и он будет жить. Нет, значит, не судьба». «Что вы хотите знать?» Егошин потер подбородок. «Как далеко Таньяци продвинулся в своих расследованиях? Что ему удалось узнать?» «Ну, это точно не ко мне», — мотнула головой Ульяна. «Я в этих бизнес-делах ничего не понимаю. Результатами своего расследования Таньяца со мной не делился». «Кто этому поверит?» — Егошин подавил зевок. «Что-то мне с тобой возиться неохота. То ли ты дура полная, то ли притворяешься ею. Мне нужны факты. Не хочешь говорить — не надо. Здесь есть подвал. Вряд ли тебя там кто услышит. Тебе только маму и осталось вспоминать. Или отца покойного. Интеллигентный был старичок». «Папа!» — вскрикнула Ульяна. «Папа!» — из глаз брызнули слезы. «О, да ты, деточка, чувствительная, оказывается. Папа! Папа твой тоже все вынюхивал, выслеживал. Это у вас наследственное, наверное. Ему дали задание раскопать фамильное древо Поликсеновых, и все. А он начал вопросы неудобные задавать, пытался связаться с заграничными коллегами. Папа!» Ульяна встала с кресла, не помня себя, бросилась с кулаками на Егошина. «Скотина, мразь, подонок!» Он оттолкнул ее, но она успела выставить вперед руку и полоснуть его лицо когтями. Три царапины прорезали щеку Егошина. «Вот дрянь!» — выругался он. «Витя!» — заорал он. «Здесь это помешанное буйствует, усмири ее!» Дверь сразу распахнулась, как будто Витя стоял под ней и ждал окрика босса. «Это мы завсегда готовы», — лениво откликнулся он. Витя успел переодеться в джинсы и майку, рельефно обтягивающую накачанные мышцы. «Сразу ее тащить или повременить?» «Давай сразу, цацкаться с ней, мне неохота». «Сей момент». Руки и ноги у нее стали ватными. Ульяну охватило странное безразличие. «Лучше сразу умереть, чем терпеть издевательство этого ублюдка. Но так просто я не сдамся, пусть не надеется. Буду сопротивляться до последнего». Телефонная трель раздалась внезапно. Егошин отошел к окну. «Да», — донеслось до Ульяны. «Ну что ж, ладно, поговорим». Он повернулся к ней и усмехнулся. «Твой друг сюда едет. Поспешил на помощь. Исключительно благородный молодой человек. Посмотрим, что он скажет». В голосе Егошина слышалась ирония. А Ульяна чувствовала себя как приговоренный к повешению, которому внезапно отменили казнь. Егошин вышел, она осталась наедине с Витьком. Тот был явно раздосадован неожиданным поворотом дела. «Но что молчишь?» — не выдержал он. «Язык проглотила». «Сказать нечего». «Скоро заговоришь и даже запоешь», — пообещал он. «Это вряд ли». «Почему?» — в голосе бандита послышалось раздражение. «Потому... ты же слышал, кое-кто сюда едет». «А ты здесь при чем?» «Он, как я понял, свою шкуру спасает. Его припекли крепко, вот он и помчался». Витек вынул из кармана брелок и стал вертеть его на пальце. Ульяна сидела в кресле, сжавшись. Время текло медленно-медленно. Но вот где-то раздались хлопанье двери, чьи-то голоса, и она выпрямилась. «На что надеешься?» — лениво процедил Витек. «Лучше смотри в глаза суровой реальности. Главное, чтобы не в твои». Его глаза сузились, и он шагнул к ней. Ульяне показалось, что Витек готов ее ударить, но тут дверь распахнулась, вошли Егошин и Андреа. Ульяна хотела рвануть к нему, но вместо этого медленно встала с кресла и сделала несколько шагов навстречу. «Как ты? Все в порядке?» — быстро спросил он, окидывая ее внимательным взглядом. «Да, я...» «В порядке она будет или нет, зависит отныне от тебя». Голос Егошина прозвучал холодно, иронично. «От того, готов ли ты поделиться своими материалами и уничтожить их к чертовой матери. Я имею в виду заткнуться раз и навсегда. Ты понял?» — с нажимом спросил Егошин. «Что ты узнал, в конце концов?» Евгений довольно прилично говорил по-английски. Голос Андрея звучал глухо. «Ваша фирма АСПФ была зарегистрирована на Багамских островах. Для того, чтобы в случае катастрофы получить по страховке деньги и скрыть концы в воду. Катастрофа Астории была предопределена. К этому привел страстный фанатизм одних людей, желание погубить тех, кто был, по их мнению, причастен к гибели Титаника. А с другой стороны, было желание нагреть на катастрофе руки и получить свою часть барышей. Все сплелось в один клубок, и этот клубок привел Асторию к гибели». Мартин Пейли фактически выполнял наказ своего отца, который пятилетним мальчиком спасся во время гибели Титаника. Но на его глазах погибла мать. Он поклялся отомстить, и бремя этой клятвы возложил на своего сына. Тот был одержим мыслью узнать имя истинного виновника гибели лайнера. И когда он со своими компаньонами зашел в лавку антиквара Франсуа Фабиана, эта цель оказалась у него перед глазами. Вряд ли это было простым совпадением. Он узнал, что Фабиан собирает артефакты и предметы, связанные с Титаником, поэтому решил зайти к нему посмотреть и пригласил нас за компанию, — вставил Егошин, не сводя с Андреа цепкого взгляда. «Понятно», — кивнул тот. «И вот он узнает о странной женщине, которая выдает себя за пассажирку Титаника и к тому же утверждает, что знает тайну гибели лайнера. Он загорелся желанием найти ее». Евгений Егошин, услышав про город Туарь или Тьер, сразу понимает, что женщина имела в виду Тверь, потому что сам родом оттуда. Он берется съездить туда и разыскать ее. Он едет в Тверь и там узнает о слухах, которые ходят по городу о странной старухе, разгуливающей в одеждах прошлого века и утверждающей, что она спаслась с Титаника. «Вам понадобилось подтверждение», — тихо сказала Ульяна, «что эта женщина не самозванка и не сумасшедшая, и с этой целью вы наняли одного из лучших специалистов по дворянским родословным Павлова Константина Николаевича. Тот берется за дело и вскоре узнает о тверских дворянах Поликсеновых. Выясняет, что у них была дочь Аграфена», — Ульяна сглотнула. Его охватывает азарт ученого, и он начинает копать дальше. А это совсем не входит в планы тех, кто дал ему задание. И тогда... Слезы текли по щекам Ульяны. «Как вы его убили? Как?» «У твоего отца было слабое сердце», — сухо сказал Егошин. «И после разговора с нашим человеком...» — он замолчал. «Вы угрожали ему?» — шепотом спросила Ульяна. Егошин неопределенно дернул плечами. «Кто с ним говорил?» — резко спросил Андреа. «Ты?» — Егошин поднял вверх руки. «Для этого у нас есть другие люди. Но это уже не важно. Вы его убили. Вам даже не пришлось прибегать к крайним мерам. Вы убили его своими угрозами», — выдохнула Ульяна. Андреа подошел к креслу и положил ей руку на плечо.